А я получил поздравление, вот, могу вам зачитать. Но оно, конечно, для меня, но и для братьев, и для вас всех. Его преподобие, игумену Николаю, значит, наставь серьги после них, ваше высокопреподобие Христос воскрес. Этими священными веками словами христианской радости сердечно приветствую вас и братья обители с великим праздником воскресения Господа Спаситель нашего Иисуса Христа, смертью смерть поправшего, даровавшего нам светлую надежду вечной жизни в Его Небесном Царстве. Находясь в конце уходящего века, в преддверии празднования 200-летия пришествия мир Сына Божия, мы с особым духовным трепетом поклоняемся Его великим подвигам, крестным страданиям и светлому воскресению. Воскресший Господь, истинный источник благодатной жизни, да светит жизнь и монашеские труды ваши. Призываю на вас благословение Божие, Алексей, патриарх Московской вся Россия. Очень приятно. А такая красивая открыточка он прислал. Да. Он молодец. Он вообще всегда очень такой внимательный. У меня учился с одним парнем, такой Саша был в академии. Он у него был и под диаконом еще в Москве, когда он был управделами Московской патриархии. И он говорит, представляешь, я, говорит, где он служил там, в части получил пасхальное поздравление от патриарха, от митрополита тогда он был. Вот он, говорит, меня не забыл. То есть вот такой у нас чуткий патриарх. Он каждого человека старается вспомнить. Я, правда, надо было забрать раньше, это перед Пасхой было, а канцелярия уже закрыта была на Страстной, а он, кажется, к Пасхе прислал. Да. Вот, мы, значит, с вами что? Вообще, вот вам, я не спрашивал, вот эта книжечка «Православная духовность» вам понравилась? Понравилась. Но все-таки там как-то, ну, понятно, там книжечка так строится, значит, первая часть как бы христианской антропологии, то есть учение о человеке, так? Потом три этапа духовной жизни, то есть очистительный, просветительный и обоживший, так? Потом дальше идет словарь. Но это все понятно, ну а как же все-таки преуспеть в этом во всем? Это же нас всех интересует, правда? Как в этом? Ясно, что без молитвы в этом не преуспеть. Без молитвы. А молитва, естественно, имеет несколько этапов. Ну, этапов развития. По своим внутренним качествам молитва имеет 6, оказывается, ступеней. Вот если кто-то там записывает или кто-то запоминает, то это можно интересно как-то, эту тему. Вот я попытаюсь вам эту книжечку такую же достать, маленькую, но удаленькую. Ее пока нет, но мы ее заказываем. «Путь умного делания» — это молитва Иисуса. Она маленькая, но заменяет собой очень многие толстые книжки. Очень многие толстые. По ясности, простоте вы сейчас поймете, о чем речь идет. Так вот, значит, 6 этапов проходит молитва. Мы все их разберем с вами, чтобы каждый этап вам был ясен подробно, где мы находимся, как мы должны пройти. Но это должны пройти, конечно, все люди, но не все, конечно, достигают, но стремиться хотя бы к этому надо. Вот, значит, молитва словесная, это понятно, да? Первое, словесная молитва, то есть, которую молитву произносит сам человек, словесный, словом произносит. Вот, молитва словесная, это первое, так? Вторая, молитва умная, кто записывает, молитва умная, деятельная. Почему деятельная? Потому что делает ее человек, так? Сам человек делает эту молитву. Дальше, это вторая молитва, молитва умная, деятельная. Третья, молитва умно-сердечная, умно-сердечная, тоже деятельное, то есть тоже делается человеком. Вот это три этапа, да, молитва. Дальше. Вот с четвертой, это уже четвертую мы сейчас назовем, с четвертой молитвы там уже немножко идет другое качество. Значит, молитва умно-сердечная, самодвижная. Самодвижная молитва. Молитва, которая творится Духом Святым в человеке. Молитва умно-сердечная, самодвижная. Записали? Умно-сердечная, через черточку, самодвижная. Самодвижная, сама двигается. Самодвижная. Четвертое. Молитва умно-сердечная, чистая. Это уже пятая, да. Умно-сердечная, чистая. Молитва умно-сердечная, чистая. И последняя ступень – молитва зрительная. Зрительная. Получается 6, так? Словесная, умная, деятельная, умно-сердечно-деятельная, умно-сердечно-самодвижная, умно-сердечно-чистая и молитва зрительная. 6. Но потом, когда мы достанем эту книжечку, вот эту книжечку, когда мы ее достанем, мы ее также вам, вот, и она не будет, я думаю, дорогой, потому что она маленькая, небольшая, но очень удаленькая книжечка. Чтобы тут мы с вами сейчас ее разберем. Здесь просто в начале написана молитва Иисуса. Слушайте, колокол вам не мешает, нет? А? Кончили, слава тебе, Господи. О. Ну, кого-то пошлите, попросите, пусть он... Нравится вам, да? Ну, смотрите, а то в голове бамкает все время. Значит, вот в введении мы сейчас эту книжку с вами подробненько разберем, что она из себя представляет. В начале написано... Мачка, сходи, пусть не гремит там, а? Кого-то надо послать, чтобы... Ну, пусть маленько отдохнет кто-то там. Да, передохнет пусть на часок. Значит, вот молитва Иисусова. Значит, о ней много здесь вначале написано, все очень хорошо. Значит, но мы с вами начнем сейчас именно с молитвы словесной. Молитва словесная. Значит, ну, я хочу сказать, что здесь вы не пугайтесь. Дело в том, что монахи, так же, как люди пожилого возраста, они уже почти уравниваются. Потому что, ну, растительная жизнь у многих прошла. Так сказать, человек живет сердцем больше. Вот. Что из себя представляет молитва словесная? Ну, ясно, что молитва Иисусова – это «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это все знают эту молитву, ее, в общем-то, и занимались ей многие. И вот мы начнем как раз сейчас с нее. Значит, к правилу, читаемому по молитвеннику утром и вечером, можно добавлять сотен по 5 молитв Иисусовых. Но для этого нужно иметь соответствующие условия. Если есть условия. Вы сейчас это рассматриваете не как вот то, что вы сейчас должны делать, сегодня же схватиться и делать. А мы просто, вы немножко отрешитесь, мы сначала пройдем как бы несколько, ну, зрительно, что ли, и умственно тот путь, который проходят все, да, сподвижники. Я имею в виду не мы, конечно, а все подвижники веры и благочестия. Значит, вот сначала человек творит молитву по молитвослову, так? И чтобы заняться молитвой Иисуса, он прибавляет к тем молитвам, молитву творимую вот именно так. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Некоторые ее постепенно научают. Сначала к утреннему правилу добавляют. У кого по необходимости времени? Кто 100, кто там 50, кто 20, кто может быть больше, 500 и так далее. Вот. Но какова цель научения молитвы Иисусовой? Так, ну, здесь спрашивают насчет поклонов. Здесь поклоны по состоянию здоровья. Есть люди, которые физически не могут совершать. Кто может поясные, кто может земные, кто может вообще просто мысли самоудержать. Да, когда силы слабые, можно земных поклонов не класть. Или заменять их поясными, или просто перекреститься. И, внимая словам, без смущения продолжать молитву. Перед праздниками в празднике также можно земные поклоны заменять поясными. Ну, это вот... так сказать, мы внешнюю сторону. Далее. А если, так, если появляется усиленное желание, внутренняя потребность творить молитву Иисус, то вместо утреннего и вечернего правила, то есть если в сердце возникает такая возможность, то как здесь быть? То не перебивая это желание, от правила, читаемого по литмослову, можешь оставить молитву утреннюю и вечернюю, а все остальное опустить, дабы совершенствоваться навык в молитве Иисуса. То есть, автор говорит о том, что если, допустим, человек творит молитву, и эта молитва Иисуса вытесняет правила, может человек правила не читать, если у него движется молитва. То есть и ум, и сердце двигаются. Но если этого нет, то надо обязательно тогда утреннее правило читать, и все равно после этого читать молитву Иисусову. Вывод какой? Какой вывод должен быть из всего? Какой плод из этого делания? Что мы должны иметь в результате? Значит, так постепенно начнет собираться ум и увлекаться в молитвенное чувство. То есть цель, чтобы было молитвенное чувство. Между правилами всячески заботиться не оставлять Иисуса в молитву. Для этого приспосабливай, изыскай всякую возможность избегать многословия и, соответственно, устраивай свои внешние дела и жизнь. То есть не говорится здесь, что молиться, ничего не делай. Здесь устраивай внешнюю жизнь и так далее. Но в сердце должна звучать молитва. Так. Делалось бы, казалось бы, нетрудное. Что же может быть легче, как повторять одни и те же слова, коротенькие очень молитвы? Но на практике оно оказывается не так уж и простым. Душа, отвыкшая помнить о Боге, проводящая раньше вместо богопредстояния жизнь чувственную, продолжает увлекаться разнообразием впечатлений, хранимых памятью. То есть память о прежних впечатлениях, хранимых в душе, они, как бы, как мутные потоки тины, начинают всплывать. То есть вы как бы в мутное, так сказать, озеро, которое внешне было гладко, кинули большой камень. И снизу начинает подниматься муть. Воспоминания, представления, там, и такие услаждения и так далее. Все это начинает всплывать. Вот бывает, что у старого человека всплывает все, и даже детство. То есть начинает он помнить себя, как он был мальчиком, все. То есть вот постепенно, так сказать, все снизу. И все, не только хорошее и плохое, а вообще все начинает как тина вздымать и затемнять вот эту гладкую поверхность, где было раньше солнышко, вроде все было прекрасно и так далее. Вот, значит, ум оказывается плененным памятью. Видите, ум начинает пленяться памятью. То есть вы начали молитву, и ваша молитва произвела что? Что ум начинает похищаться памятью. То есть память держит ум в своей власти. Он говорит, ты мой. Мои впечатления, значит, держат тебя в моей власти. Вот видите, что получилось. Ум следует за памятью, подобно рабу. Ум следует за памятью, подобно рабу. То есть, как вы знаете, как валу, у которого в ноздрях кольцо, и его память ведет, куда она хочет. И ум уже не свободен, понимаете? Дальше. Так как все то, что было во внутреннем человеке, что должно бы быть под управлением ума, включая и 5 внешних наших чувств, возобладало над умом. Внешние чувства служат проводниками того, что запечатлевается в памяти, а впечатления тепленяют и содержат в своей власти ум. И сердце, в то время как и ум и сердце, драгоценное средоточие сути человеческого существа, предназначено Богом быть жилищем Его благодати. Вот видите, автор постепенно разбирает эту проблему, соотношение ума, памяти и действия молитвы. Вот. Я немножко специально задерживаюсь на каждом этапе, чтобы нам потом вам легко было читать. Ведь обычно человек прочитывает, и он, ну так, проскользил умом, так вот, немножко душой где-то зацепился за пару углов, и так вроде книжка опять в углу. На самом деле, постепенно вот так разбирая, мы дойдем, потом вы уже будете читать эту книжку, ага, вот я вот здесь точно, вот здесь вот так, здесь точно я раб своей памяти, раб своих впечатлений был, и так далее. Да, когда человек погружается умом и сердцем во впечатление, начинает руководиться только чувствами, тогда душа его начинает жить жизнью ниже естественной, то есть страстной. Когда чувство господствует над умом, тогда ум, порабощенный похотениями, утрачивает свою свободу, полученную в великий дар от Бога, и приводит в полное расстройство всего внутреннего человека. Чувства, не привыкшие бодрствовать и соучаствовать в молитве, увлекаются всем. То есть они-то не привыкли. Ты начинаешь тренировать ум, а чувства начинают ум порабощать. И чувства же не, они, как бы, не обученные молитве, они начинают, у вас начинается внутри борьба идти. Так? Да. Так, чувства, не привыкшие бодрствовать, соучаствовать в молитве, увлекаются всем, что только может быть воспринято изнутри и извне. Человек при таком внутреннем беспорядке не способен к трезвению, к духовному посту. Он при всем желании не сможет обуздать ни ум, ни чувства. Все в нем пришло в расстройство от бестрезвенной, невнимательной душевной жизни. По этой причине человек, приступая к молитвенному деланию, с самого начала должен быть готов вести борьбу со всем строем своей прежней жизни, чтобы с помощью благодати полностью переродиться и избавиться от всего неестественного в себе. Читает человек молитву и отвлекается, снова читает и снова отвлекается. Вот помните, говорит, вот только начинаю, что-то перебиваю все время, какие-то прежние воспоминания, то вдруг какое-то яркое, доброе такое намерение возникает, или какая-то мысль, вот я теперь понял, надо было сделать то-то, вот теперь только я только молитву, благодаря молитве я все это понял, как хорошо, что я помолился, и побежал, и оставил молитву. Только вот какая сильная молитва. Но оказывается, это во время молитвы человек искушается и добром. То есть и враг тоже здесь не дремлет. И старые воспоминания пытаются что-то доброе вам представить, чтобы отнять у вас молитву, чтобы вы прекратили молиться, и все. Дальше. Так вот, вновь и вновь утрачивает человек молитву, увлекаясь то ранее запечатленными в памяти впечатлениями, то новыми впечатлениями, восприятиями, приходящими к нам извне. Хранимые сердце воспоминания восстают и приходят на ум в виде помыслов, а тут уже не замедлит подоспеть и дьявол, подмешивая что-нибудь свое. Но если только человек решится на внимательное к себе отношение, то лишь начав, он уже начнет обнаружить, что творится в его внутреннем сердечном мире. По мере возрастания внимания, по мере молитвенной деятельности ума, все более удается удерживать чувство от развлеченности, от рассеянности. Все яснее усматривается исходящее сердце через помыслы злоба. Вот, видите, до чего дошло? Что, оказывается, злоба внутри стала обнаруживаться, что, оказывается, видно, что человек, так сказать, несовершенный. И это является уже некоторым плодом молитвы. То есть, оказывается, видите, плодом молитвы мы узнали, что мы, оказывается, не в полностью в добре находимся, а мы, оказывается, больны, духовно больны. У нас, оказывается, злоба есть, раздражительность. Вот. Сколько бы ни отвлекалось внимание помыслами, как бы ни слаба была молитва, приходить от этого в бездействие и в расстройство не следует. Оставлять молитву человек не должен, напротив, все более и более должен ревновать о ней, чтобы очистить сердце от гноя греховного. Сколько бы ум ни забывал молитву, вспоминай снова, делай и делай. По мере самопринуждения Господь забвение твое будет уменьшать, а внимание твое станет хотя бы очень медленно, но усиливаться. Чем больше времени ум человеческий предается молитве, тем вернее он приближается к Господом к деланию ангельскому, ко вкушению пищи молитвенной. Всегда ты будешь занят молитвой, днем и ночью, вечером и утром, находясь дома и вне его, в пути, за делом, стоя, на ходу и лежа, сидя, во время правил и помимо всех правил. Всегда совершая внутри себя, в своем сердце, незримо тайная молитва. И вот почему. Как страсть, так и добродетель вкореняется в человеке от навыка. Одно и то же доброе дело, будучи повторяемо, усваивается от повтора. Становится привычкой, делается без принуждения, как нечто естественное душе. Так и повторяемый грех образует страсть, а страсть, приведшая в силу, увлекает грешить по привычке. Молитва Иисуса, как прочий добродетель, нуждается в навыке. Человеку нужно стараться через самопринуждение всегда и в радости, и в скорбях пребывать в этой молитве. По мере принуждения устраивается с помощью благодати Божией навык, привычка, то есть, попросту говоря, человек укрепляется на предстоящий молитвенный подвиг. Навык или привычка делания внутренней молитвы сердечной приобретается постоянным произношением молитвенных слов. Молитва словесная нуждается в количестве и во множестве. Возможно, большее число раз следует прочитывать молитву в течение суток. В дальнейшем, хотя и не сразу, количество будет возрастать в зависимости от внимания и усердия молящегося ума. Во время этой делания словесной молитвы плоть дьявола и мир действуют извне и изнутри, отвлекая ум от молитвы. Молитвой подвигается, полагается начало борьбы со злом и грехом. Молитвой обретаются силы для брани. Своей собственной силой бороться с дьяволом и грехом очень трудно и почти невозможно. Внешняя жизнь человека по прохождении молитвы Иисусовой словесной должна проходить так. В каких бы обстоятельствах ни пребывал делатель молитвы, какой бы должность он ни занимал, какой бы ни проходил он послушание, во всяком своем положении он должен стремиться к уединению. внутреннему единению, к хранению себя от недолжных чувств, стремиться к вот этому сердечному единению, как можно меньше говорить, храня уста, храня свободу сердца. Молчащими устами молитва творится больше и удобнее. Следует всегда помнить, что сам Бог смотрит на такого человека. Обиды и оскорбления нужно переносить терпеливо и все, безусловно, прощать. Будучи оскорбленным, не злопамятствовать. Время от времени из глубины сердечной вздохнуть со словами мытаря: «Боже, буди милостив мне грешному». И к Матери Божией: «Матери Божией, не оставь меня грешного». И к ангелу-хранителю подобным же образом. И продолжать непременно делать и делать молитву Иисусову. Свободно от трудов и послушаний, и занятий, время от времени ум утомится, конечно, от напряжения молитвенного. Тогда нужно, может быть, читать душеполезные книги, вот, и душеспасительные. Хорошо читать жития святых, подвижников веры благочестия, спасавшихся в последние времена. Святой Евангелие, Деяния посланий святых апостолов, великих же книг, в которых говорится о жизни истинно созерцательной, касаться в это время не безобидно. Лучше их до времени отложить и не читать. Лучше читать те книги, в которых ум отдыхает. Чтение их в неискусившемся уме может порождать непосильной скорби, от которых ум просто слабеет. И не может не только написанное исполнить, но и того, что было раньше по силам, становится неспособным совершить. То есть ум тоже устает у человека, так ведь? Вот, поэтому не нужно его перегружать. Сильно смущаться и даже унывает при этом, удаляя себя от присутствия благодати Божией. Книг, не побуждающих к исправлению нравственности, то есть нерелигиозном содержании, в этот момент не следует читать в это время, имея всецело заботу о своем нравоисправлении, надеясь на помощь, действующую в молитве благодати. Но здесь, конечно, не имеется в виду специальные занятия, например, литератор в школе преподает. То есть это относится к его профессии, он этим должен заниматься. Понятно, что надо готовиться к урокам и так далее, все это не исключается. Все то, что по должности, не исключается. Вот заметьте, а то вы превратитесь в каких-нибудь таких шаманов, которые будут, так сказать, ничего, и суп мужу не варить, и на работу не ходить. Такие есть, все бросят там, все, молитву, все. Муж говорит: ну тогда иди в монашки, что ты тут делаешь? Вот, поэтому вы поймите, сейчас мы пока, вы сердцем и умом вникаете, как бы, что проходят подвижники, да? А потом из этого всего большого количества можно выбрать то, что свойственно вам, правда? А пока вы как бы стараетесь представить, какой путь проделывают люди святые, преподобные, мученики, исповедники и так далее. Хорошо, да? А то завтра будет вдоль стенки на работе ходить с четкими и говорить: отвяжись, сатана, Содом и Гоморра, и крестить всех подряд. И сюда все начальники будут приезжать: слушайте, что вы тут наделали? Люди же там не знаю кем стали. Вот, поэтому сейчас пока вот наша такая задача. Дальше мы с вами проходим потихонечку. Значит, для того, чтобы ум не уставал, нужно читать другую литературу, благочестивую и так далее, которая назидает душу, да? То есть душа как бы, ум как бы успокаивается, отдыхает на таких книгах. Да, значит, так далее. Имей всецело заботу о своем нравоисправлении. Сон должен быть какой? 6, 7, 8 часов. Так, если обладаешь силами здоровья, и при болезненности или слабости можно спать до 8 часов в сутки и более. Так поступай до времени, когда сама молитва узаконит продолжительность сна. И сколько она позволит, столько отдохнешь. Но у сектантов не так. Там, наоборот, сон отнимается как можно меньше, и как больше молитвы больше, а сна как можно меньше. И человек уже потом, ум у него дрябнет, он же не способен отдыхать, дрябнет, человек теряет волю, и тут он делается роботом того, чего и сектанту надо. Так? А для того, чтобы это быстрее процесс ускорить, что делают? Добавляют психотропные вещества, травку. То есть сначала перевозбуждают человека, потом лишают его сна. Вот. А потом, когда уже не способен, ум уже у него не хозяин, как говорится, без царя уже человек в голове делается, как говорит простой народ, вот тут они его и зомбируют. А видите, а в православной скептике не так. То есть нужно спать столько, чтобы ум, способность ума восстановилась. А потом, когда молитва навыкнет, и ум уже будет будить наше тело, но в зависимости от отдохновения Его. Правда? Вот здесь очень все мудро. Вы смотрите, ничего глупого нет. Все это 2000-летний опыт, и опыт непростой, не просто человеческий, а опыт благодатный. И здесь очень внимательно все описано, и благоразумно, и здраво. Так вот, отдых нужен потому, что молитва Иисуса требует от молящегося напряженной деятельности ума. А это возможно лишь когда ум подкрепится отдыхом, иначе ум бессилен молиться внимательно. То есть молитва должна быть внимательно, но не просто там бур-бур-дур-дур, да? А внимательной, содержательной. Питаться следует всегда с воздержанием. Это означает что? Выходи из-за стола, чувствуй, что немножко не доел. Что не совсем сыт. Не совсем сыт. Немножко не доел. А? Поняли, да? Также приучай себя к воздержанию и в питье. Хмельного вовсе старайся не употреблять, дабы не разгорячать похоть и блудную страсть. Ну, тут и, имеется в виду и молодые люди. Содержащего много жиров, кушай меньше, чтобы не огорчать себя блудным похотением и отягчением своего собственного желудка, располагаешь ум к сонливости. То есть отягченный желудок тянет человека в сонливость, на бочок. Так? Вот. И к бездеятельности. Пищу вкушай больше, конечно, удобоваримую. Если есть хорошо приготовленное постное, хорошо, если постное. Благодаря Богу за его милость и твердо верую, что питательность, содержащаяся в постной пище, вполне бывает достаточно для поддержания жизни твоего организма и для делания молитвы. Приготовление пищи имей простое. Нужно избегать чрезвычайной изысканности. То есть она может расслабить и ум, и тело. Деловые отношения, вообще весь образ жизни нужно упростить. То есть не, как говорится, не стараться усложнять все время. Идти по пути усложнения отношений, а по пути упрощения. Так, чтобы не было повода для лишних забот о внешнем. Чтобы избегать отвлечения и рассеяния ума. Помни, что человек на земле живет подобно гостю или страннику. Переночевал и поспешай в вечность, где нужно будет дать ответ за прожитую на земле жизнь. Ничем земным, хотя бы и очень важным, всецело не увлекайся, не давай сердца этому на 100%. Земля не место для жизни, а лишь место для подготовки к жизни вечной. Твердо усвоит то, что человеку на земле определено скорбеть, а больше, чем радоваться. В мире скорбно будете, говорит Спаситель. Приучай себя довольствоваться только необходимым. Все лишнее требует, конечно, и лишней заботы. Отнимает много времени, данного тебе на снискание пользы душевной и духовной, и на то, чтобы славить Бога. Держись всегда везде только того, что содействует спасению, то есть преображению души. Этого ради Творец и поселил нас на земле в печалях. Всячески уклоняясь от посещения тех мест, в которых не избежишь развлечений и рассеяния сердца, и не вспоминай об этом. По необходимости, оказавшись в подобном месте, поскорей удаляй свое сердце оттуда. Помни, что вся забота твоя состоит в приближении к Богу через молитву, а оставишь эту заботу, хранение своего сердца, начинает свое собственное предательство. То есть человек, отдавая свое сердце всецело чему-то, он себя предает. Дальше. Никогда не давай свободы своим желаниям. Это губит душу и помрачает наш разум. Насколько стеснишь свои желания неправедные, настолько будешь уединяться и безмолвствовать Бога ради, настолько Господь будет с тобой. А небрежение молитвы удаляет человека от Господа, человек теряет свободу, теряет себя. Люби Бога. Любовь к Богу свидетельствует отсечением злых похотей. Господу угодно, чтобы ум наш был занят непрестанной молитвой, как попекись об этом всемерно. Уклоняйся от общественных увеселений, торжественных многообъедений и всего подобного им. Торжественных обедов тут написано. Да, ну, юбилейных можно посещать, но, видите, воздержится. Дорожи всяким мгновением времени, данным тебе для преображения и спасения души, для просвещения твоего ума. Зная, что по смерти такого спасительного времени получить невозможно. Без общественных обедов обойтись можно, а вреда от них избежать трудновато. Вообще всего, что уводит от сердечного уединения, вот, постарайся избегать. Взамен того, все желание употреблять на молитвенные беседы с Богом. Успеха в своем молитвенном труде не усматриваю, потому что, когда проходит, оно, собственно, есть на самом деле. Ты не даров искать начал молитвы, а самой молитвы и преданности Богу. А это бывает подаваемо Богом не гордецам, желающих даров, видений и откровений, а зрящим себя недостойным не то что даров, но и самой этой полной скорбей жизни». Таковы и видят свою греховность, а мера осознания своей греховности есть мера очищения сердца от греха, что в делании умной покаянной молитвы является самым ценным. Самым ценным в этой молитве увидеть свое зло. А в псевдодуховности что главное? Искать дарование, превосходство, преждевременных утешений. Вот он уже ходит по водам, вот у него уже третий глаз во лбу открылся, вот он уже видит болезни в другом человеке. Ну, вспомните экстрасенсов. Оказывается, целью, вот это же только первая словесная молитва. Это мы с вами только, как говорится, приступаем. А враг, кстати, интересно, а враг постоянно начинает искушать. Вот ты уже видишь что-то, вот у тебя открылось то-то, вот ты уже Богом избранный, ты уже лучше других, тебе уже дано, значит, ты выше других, значит, другие ниже тебя. Другие этого же не имеют, значит, ты лучше их. То есть распыляется гордынька. Вот, поэтому целью пока новоначальной молитвы не является снискание каких-то видений, откровений или дарований, превышающих естественные способности человека. Так ведь? Вот. То есть постепенно мы с вами дойдем. Вот. В молитве Ефрема Сирина, которую читал с постом, написано так: «Ей, Господи Царю, даруй мне зреть моя прегрешение, и не суждайте брата моего». У нас, помню, один игумен был в академии, игумен Модест, и он читал молитву так: «Даруй, Господи, зреть моя согрешение». А другой игумен в Панамарке говорил: «Твоя согрешение». Игумен, а он его на днях то ли обличил, то ли что-то. А он говорит: «Да, твоя согрешение». Так повторял. Вот. Но это в качестве разрядки. Так вот, Ефрем Сирин так молился, а не дарование искал. Видите? «Еще зрящий свои грехи выше видевшего ангела». Видевший свои грехи, тот человек выше того, который видит ангела. Вот. «У первого открывается око духовное, а последний видел только чувственно». Ну, картинку посмотрел, и все, а внутри-то не изменился. «А видевший свои грехи выше того, кто видит ангела». Так ведь? А потом, если как он может видеть ангела, еще весь грязный? Ясно, что он видит беса в виде ангела. Так? Так. Вы чувствуете, как интересно? А? О, сейчас мы с вами дойдем до каких высот. Я просто, да, читать молитву Иисусу, как сказано, нужно везде и всегда. Когда находишься один, ну, читать нужно про себя. Не в смысле бубнить там губами, а про себя, внутри, в сердце. Да, чтение про себя полезно и наедине. То, что сокровенное, скрытое, то лучше для тебя. Научение внутреннему молитвословию поможет тебе среди общества людей быть занятым молитвой, внимая словам его, в тайне совершая свое спасение. То есть внутри, в сердце. Так, когда же ты бываешь в храме, можно в продолжении всех служб заниматься ум молитвы Иисуса. И во время литургии, особенно на Великом Входе, когда все молящиеся усерднее спрашивают каждый по своим потребностям, и ты делай так же, проси, как умеешь, у Бога прощения своих грехов. Если же молитва Иисуса уже привелась к тебе и читается без особого труда, то и в эти священные минуты ее читай. Она содержит покаянное воззвание к Богу с ходатайством о прощении грехов. А в этом и состоит суть всех наших молений и всех наших подвигов. Если на службе церковной, особенно на литургии, сумеешь пребывать в большом внимании, когда ум не расхищен помыслами, то молись, как возжелается. Но всесильные молитвы Иисуса пренебрегать никогда не советуют, так как ей стяживаются, то есть приобретаются все исключительно добродетели. Всякую мирскую веселительность в это время нужно стараться уменьшать. Комнату свою келью устрой чуждой таких увеселений. Когда возникает нужда в размышлении или в разговоре с людьми, то в себе самом рассуждай о смерти, об аде, об участи нераскаянных грешников. Но когда сильно одолеет тебя печаль, то помимо рассуждения об аде, которую избежать возможно через терпеливое перенесение печали на земле, можно вспомнить и о рае, о блаженстве близости к Богу, который получает за исполнение святой воли Божией при терпеливом перенесении того, что встречается в жизни, при умном делании молитвы. Многими скорбями подобает нам нити Царства Божие. Скорби, внутренние и внешние, терпеливо перенесенные на земле, заменяют нам вечности страдания ада и явятся в подражание Господу образом креста Христова, вселяющего нас в вечную жизнь, то есть в Бога, на безысходное в Нем обитание. Спасаться — это значит скорбеть, а скорби нужны для формирования внутреннего сердечного человека, как яблоня, обложенная навозом. Понимаете? Вот роль скорбей. Они как, знаете, вот они переплавляют, как в печи, наше сердце из плотского и душевного в духовного. Вот их роль и назначение – скорбей и страдания. Без скорбей нет спасения, как нет для последователей Христова на земле счастья. В мире скорбно будете. Последователи Христа всю жизнь на земле проводят в скорбях. Скорбь их постоянно спутник и тиран, но в то же время учитель мудрости истины и небесной. Путь креста Христова каменист и тернист, но он же одаряет человека истинным ведением, разумением сути вещей и сути явлений, сотворяет из него подлинного богослова, хотя бы человек был и весьма прост, и во внешних науках нисколько не искусен. Так, ну тут чувствуется уже записки пошли. Да, но вы это самое, наберите терпение, здесь еще одна страничка осталась, ладно? Здесь мы должны до результата дойти. Все дела нужно делать честно, без лицемерия и человекоугодия, дабы совесть ни в чем не укоряла у нас и была чиста. Учись любить людей, во всех видеть своего ближнего, больного и расслабленного, прощай ему все обиды, оскорбления им учиненные. Видите, связано с нравственным поведением человека. А то человек забубнит, а будет все время ногой пинать, говорит, не мешай мне рай получить. Понимаете? То есть имеется в виду, что нужно ко всем быть почтительным и стараться быть чистым и честным. Так, то есть ясно, что не должен быть человек сектантом. Недоброжелателей своих почитай благодетелями, как яблони навоз, так? Так всячески смиряя и укоряя себя, можно обрести любовь ко всем и не иметь врагов среди людей. В таком устроении следует проходить дело несловесной молитвы. Это только первое, учтите, Иисусовы, доколе не станет оно привычным для сердца. Временем это дело не определяется, и не у всех бывает одинаково. Юные при старании преуспевают быстрее, юные люди, а пожилые медленнее, так как память пожилых людей в большой мере объята чувственностью, нежели у юных, то есть тяжелыми воспоминаниями старого, страстного. И очень трудно отделаться. А у этих сердце еще не занято. Так? Совсем же не успевают лишь те, кто не хочет трудиться над своим спасением и преображением. Помыслов при молитве словесной бывает такое бесчисленное множество. Рождаются они в сердце почти все при участии нашей испорченной плоти, а иногда и от посторонней силы. Ум, внимающий молитвы, разбивает страстные помыслы о камень сладчайшего имени Господа Иисуса Христа. То есть, как о камень же Христос, помыслы ложные и суетные разбиваются о Христе, как о камень. Бывают помыслы безотвязные, томящие человека против его собственного желания, день, и два, и даже больше. Вот какая-то мысль привяжется человек и мучит его, и мучит, он никак не может, да. Таковы необходимо исповедовать священнику, или же нет священника, повернуться перед Богом, прося его сотворить отмщение сопернику твоему, дьявольским мыслям. Сказано тебе священником, исполняй в точности, и помысел, обнаруженный и объявленный при свидетеле на исповеди перед Богом, удалиться, лишь бы наставник твой был в истине, был выше искушения ученика своего, не буревался бы помыслом в такой же форме или в таком же образе. Но если батюшка там чреугодием страдает, а ты идешь к нему и тоже говоришь, то он, конечно, самый лучший может вместе с тобой, так сказать, заскорбеть. Так? Вот. Но лучше, если идти к такому, который не страдает обжорством, то он тебе поможет. А? Ну, тут тогда другой совет. Значит, нужно повергнуться перед Богом, да, и от сердца, от всей души сказать: «Господи, помоги мне», да, и Господь будет помогать. В таком случае, когда некому поведать помысел, определи себе не соглашаться с помыслом во всю свою жизнь, и не унывая, все-таки борись. Господь видит твое стремление к добру и твою борьбу, сам поможет тебе, запретив помыслу или не отнимая брани, подаст тебе явное терпение. Вот. Попускает Бог это для того, чтобы ты мог за свою борьбу и терпение обрести спасительный прибыток, прибавление, то есть, и нанести в свое время дьяволу глубокую рану во главу его. Исповедоваться, причащаться нужно по возможности чаще, но не слишком, так как надо достойно приготовляться. Если нет возможности причаститься даже раз в год, ну нет возможности, тогда, возложив всю надежду на Бога, прибудьте в молитве, и Господь, видя твое доброе прозволение, примет твое желание как само причастие, если нет храма, если человек очень удален. Сделание молитвы приобретается память о Боге, зрение своей греховности и беспомощности, исчезает видение своей праведности, уверенность в своих собственных силах. Человек перестает считать себя достойным чего-то особенного, так как через внимание к помыслам и желаниям обнаруживает себя полностью погрязшим в грехе, но не отчаивается. Грешник посещения Божьего, грешник достоин, не бывает, и ты себя достойным вовсе не считаешь. Ввиду сказанного, делаем молитву, ничего необычного в себе или вокруг себя, ну, например, свет какой-нибудь, теплоту, лики святых или нечто подобное, во внимание не принимай, так как все, кроме молитвы и внимания к ней, бывает в этот момент от лукавого. То есть, вот начинают являться святые тебе там или еще что-то, во сне с тобой разговаривают, этого стараться не нужно. Считай себя недостойным и все, и Господь не осудит за это, что ты себя смиряешь. Благодать делателю молитвы дается в самой молитве, очищая ум от помрачения, а душу от страстей. В этом главная ценность для кающегося, и ни в чем ином. Благодать бывает присуща уму человеческому лишь тогда, когда ум мирно, без смущения творит молитвы и именем Божьим побеждает помыслы. Зачем либо иным гоняться, бедственно для ума, иначе пожнешь бесплотность и печаль, и прелести не избежишь. То есть ум погонится за чем-то, то получится, что бесплотность, он одряблеет, и печаль получится, и ничего хорошего не приобретешь. Бывают тогда иногда такие помыслы, называемые естественными. Они сходят от ума, не желающего грешить. Ну, и бывает от потребностей. И эти помыслы вполне нормальные. То есть человек должен там, ну, и чайник поставить, и детей накормить, все. Это здесь, так сказать, это не мешает. Распространяться о них не следует, так они безвредны и безвредны для человека. Дело ума лишь один помысл принимать, молитву. Все остальные помыслы – это проходящие мимо как бы странники, ненужные уму. И кто станет с ними разглагольствовать, не избежит вреда. Ну, имеется в виду, естественные потребности понятно, а помыслы, которые левые, нужно отгонять. Да, так вот, бесчисленное множество помыслов приходит на ум, но страшиться этого не следует. Все они исчезнут со временем бесследно, как снег, если только ум не внимает им, занимаясь молитвой. Ничто не в состоянии победить ум, когда с ним имя Божие. Для совершения словесной молитвы никакой особой мудрости и никаких особых знаний человека вовсе не требуется. Нужно лишь старание, успех последует несомненно. Особых трудно распознаваемых искушений в это время не бывает, то есть очень трудно. Дьявол в основном борет помыслами, но от внешнего мира надо для безопасности удаляться, то есть не прилагать к нему сердце. В словесной молитве упражняться может всякий, лишь никаких образов зрительных и мысленных не нужно принимать. Молитву читать и внимать себе трезво. Продолжительность периода словесной молитвы зависит от усердия и прилежания подвязающегося человека и от степени огрубления сердечного. Ну, грубый человек какой-нибудь, да? Ему разогреть свое сердце очень трудно. Нажитого до занятия молитвенным трудом. Ну, жизнь провел такую, какой-то там, знаете... Да, результатом упражнения в молитве словесной является полученный с помощью Божий навык. Свидетельством обретенного навыка послужит то, что после временного отвлечения от молитвы язык, то есть внутреннее слово, сам собой начнет выговаривать молитвенные слова. То есть как бы сердце побуждается к этим словам, потому что они ему приносят успокоение, мир сердечный. Затем к словам привлечется внимание, и ум осмысленно продолжает словесное чтение молитвы. То есть как бы уже ум начинает испытывать потребности в словах, которые приносят мир в душе. Так, ну, а теперь следующая молитва. Ну, вы не устали, нет? Да, всех интересует, что же будет дальше, так? Ну, это вот первый этап прошли мы, так? Значит, какие выводы мы, значит, должны сделать? Что в этот момент, значит, прохождения этого первого этапа, значит, мы не должны себя считать какими-то людьми, которые должны видеть ангелов, святых там, то есть не прельщаться. Помыслов, которые во множестве возникают в нас и быстро меняются, мы не должны к ним сердце прилагать, и самое главное, не смущаться, потому что это тина, которая поднимается со дна стакана. У вас был стакан, а на дне тина, и вот вы его тряхнули, да, и тина стала подниматься, трясти начали, да? Вот, ну это не надо смущаться, нужно набраться терпения, а если действительно такая уже большая муть, что человек терпеть не может, то нужно повергаться перед Богом и просить заступничества. Причащаться надо чаще, но не слишком. То есть причастие, молитва, внимание. Вот. И постепенно ум, он будет уже сам тянуться к молитве. К молитве сердечной, да? К молитве умной. Вот. Теперь сама вот эта умная, деятельная молитва, да? То есть когда человеком творимая. В чем же ее, значит, плоды и как она творится? То есть переходит человек. Вот. Но надо сказать, что отцы предупреждают, что есть люди, которые от Бога одаренные, и они от словесной молитвы могут сразу перейти к умной, то есть творимой сразу в сердце. Вот. Есть такие люди. Ну, так вы знаете, не, ну, вот на наш взгляд они мало разговорчивые, а на самом деле, может, это люди очень внимательные к своей душевной жизни. И они вовсе, как говорится, там не создают себе каких-то молитвенных комнат, где вслух много-много читают. Они могут внутри своего сердца сразу читать. Вот есть такие люди, знаете. Так вот, умная, деятельная, то есть молитва Иисусов называется умной, потому что читается мыслью, самой мыслью человека. А деятельной именуется она потому, что до времени всецелой преданности воли Божией совершается человеком намеренно, а не самодвижно Духом Святым. То есть она человеком совершается, а вот самодвижная, треть, та уже там дальнейшая, она сама совершается в человеке. Так вот, до этого дойдем. Молитва умная, так? То есть она читается мысленно, мысленно в сердце, не выражается словом. То есть человек не проговаривает губами, это не вслух, а она творится как бы внутри сердца, но мыслью. Навыкнув, как говорил свыше, в молитве словесной, ум начинает, по выражению отцов, теплее, усерднее прислушиваться к словам, читаемых языком, а прислушиваясь, постепенно начинает с удовольствием сам погружаться в молитву. То есть ум как бы соединяется со смыслом молитвы и испытывает от этого некое отдохновение, то есть как бы прибавление некое ум испытывает, так, пищу как бы получает, питается, ум питается молитвой. Наконец, полюбив это делание, ум, вместо того, чтобы увлекаться вращением восходящих из сердца помыслов, начинает сам творить молитву. Раньше он искал услаждение в воспоминаниях, внутри, в прошлом, или в будущем, или в настоящем. То есть он все время рыскал, как говорят. Народ говорит, ум рыщет у человека, как добытчик. Вот. А теперь он уже в самой молитве находит содержательность и сам ищет этого. Так? С тех пор рожденная не на устах, не на губах, а в тайных недрах ума молитва не произносится, но умственно мыслится. Вот видите, мы сейчас докопаемся как под микроскопом все, так? Все-таки же интересно, правда? Какими же мы должны быть, и как же все это вот происходит в человеке? Есть люди, у которых и прежде занятий молитвенных развита от природы способность ума. То есть человек способен мыслить как бы. Да, такие могут, минуя словесную, сразу приступать к молитве, творимой мысленно. Ну, есть такие способные люди. И по возрасту иногда есть люди такие. с большой ясностью теперь различаются враждебные помыслы. Раньше они не различались, а теперь различаются. Это как бы, вы знаете, новенький стол, на котором мясо режут, и старенький. По старенькому сколько не режешь, все равно он не видно. А по новенькому как раз, и сразу видать, так? Так вот, ум утончается уже. Видите, он сразу видит, раз, полосочка вредная, да, нанесена. То есть, что такое полосочка? Вредные впечатления. Так вот, раньше, если это было незаметно, то теперь заметно. Порожденный умом молитва, естественно, присущ уму. И все приходящие враждебные помыслы, как чуждые, легко опознать и отсечь. Для ума немного удобнее держать внимание на молитвенной мысли, которая рождена в его недрах. Сила ума возрастает, то есть ум делается мощным, то есть он отсекает вредные мысли. Укрепляется готовность ума отражать мысленные атаки чуждых мыслей, то есть как неполезных. То есть это система защиты, то есть ум делается, так сказать, все более и более возрастает. Внимательно молясь своей, рождаемым им самим мыслью, ум делается более утонченным, чем прежде, когда он лишь прислушивался к словам, произносимым языком, и невнимательным был к помыслам, которые вред наносили душе. С этого времени человек в устроении своего ума начинает следовать ангельским путем. По существу умная молитва духом питается, духом творится. Такова же пища и постоянное делание ангелов святых. Теперь такого человека без смущения можно облекать в ангельский образ. То есть, постригать такого человека даже можно. Так, если он желает быть монахом, в мантию, то есть с обетами. Вот. Без смущения можно становиться его восприемником, такого человека. Во свидетельство обетов, даваемых ему Богу при постриге его. Этот человек есть подражатель ангелов. Но если он хочет быть в числе монашествующих. Но может он не хочет, если он в браке находится. Тогда. Раньше были люди, творили Иисусову молитву, достигали, так сказать, духовного роста и в браке, и находясь на государственной службе, и в воинском звании и так далее. Это мы с вами проходим, вы поймите, мы проходим как, мы не хотим весь приход загнать в монахи. Вы только самое главное не подумайте, что вот. Наоборот, даже, как говорится, раньше в монастырях удерживали человека от неправильного шага. Никто вас, как говорится, затаскивать, тащить за волосы не будет. Вы успокойтесь. Вот, говорят, вас там обработают эти темные монахи и загонят вас. И тогда будете нечесанные, немытые и пропадете с ними. Вот. Но здесь, вот, видите, ум начинает совершенствоваться. Постриг, совершаемый над человеком, не имеющий внутренней молитвы, сомнителен. Не потому ли монашество наших времен пришло в упадок, и столь редким стало явление умного делания? Настоятели и настоятельницы сами, за некоторым исключением, не имеют этого ангельского делания, хотя внешне облечены в одежде ангельского образа, нося их себе часто в осуждение. Видите, как предупреждает. То есть реализм строгий. Да. И представляемые ими к постригу лица ничем соответствующим этому умному молитвенному деланию или ангельскому образу не отличаются. Так и наполнились наши обители и в древности, и сейчас во многих, наверное, монашеством, которое увлекалось или научными занятиями, вот как мы с вами, так? И отличалось от мирского общества только одеждой, а не внутренним устройством человека, творящего ангельское дело непрестанной молитвы. А что еще хуже, умное делание многими из них считалось ошибкой и даже прелестью, так как достоинство монашеское они полагали лишь во внешнем обиходе монастырской жизни, то есть в быте. Но Богу, конечно, нужно наше сердце, чтобы оно было чисто, светло, радостно и благодатно. Если очищать внутреннее, то и внешне будет чисто. Богу нужен наш дух, наш ум, душа, а не тело, облекаемое одеждой. Как моя мать говорила, хорошая у тебя спецовка. Спецовка. Она говорила, вот этот клобок она называла шлем. А на самом деле правильно, потому что в постриге читается шлем спасения. Она говорит, у тебя шлем. Да, а значит, подрясник называл спецовкой. А мантия, она, поскольку она, видите, такая сборчатая, она говорит, это как юбка-плиссировка. А скуфья называла бекешка. Это, говорит, у тебя бекешка на голове. Но шлем она угадала, это точно, шлем спасения. Он так называется, как у воина шлем. Забрала, да, там, забрала шлем, так и здесь. А вот заметили, схимники, они, куколь у них такой, да, куколь. Это, знаете, почему? Такой вот, знаете, как, это наподобие, вот маленькие дети, когда им делают такой вот куколек, это означает незлобливость. Куколь, да, это символ незлобия, то есть символ детского незлобия. Детям этот куколек делает, маленький, так и схимникам делает такой куколь. То есть он был, должен быть как ребенок незлоблив. То есть очень, кстати, очень мудро все сделано. Вот мы с вами сейчас все это прочитаем, вдумаемся, чтобы нам иметь правильное представление, да? Так вот, значит, вам интересно, что же делается с умом в это время? Так. Человек, обретший навык в делании умной молитвы, то есть научившийся, тем самым свидетельствует о явленной ему милости Божией, о том, что Господь принимает его покаяние. Это есть извещение Божие о том, что трудясь и далее над очищением своего сердца, человек получит благодать полного прощения. И тогда все страсти будут сокрушены и изгнаны. Молитва умная – это милость Божия, благодатью согревает ум человека. И он становится пленником этого делания. То есть ум уже получает что? Теплоту. Ум наш согревается. Обретший умную, то есть нашедший умную молитву, да не отчаивается в своем спасении, но с укрепленной верой и с большой ревностью пусть приступает к дальнейшей борьбе с дьявольскими помыслами, продолжающим через помыслы свои нападения. Отныне помыслы, исходящие из сердца, уже не столько грубы, как прежде, и не имеют такую власть над человеком. Только загорелся, сразу человек, знаете, как говорится, тормоза нет. То есть вот раз загорелся, он побежал. А тут он уже не чувствами владеет, а ум владеет чувствами. То есть человек становится хозяином. Тонкие формы искушения, то есть тонкие очень мысли, под видом добра, распознавать труднее, но обретший по благодати Божией умную молитву получает и благодатную помощь против хитростей этих помыслов, если даже они от дьявола. То есть постепенно благодать помогает, и человек постепенно приобретает и власть. Теперь ум, не замечавший раньше тонких искушений, действующих в сердце, начинает их обнаруживать и посекает мечом умноделаемые молитвы. Всякий раз, когда вражеский помысл усмотрен и отражен, это заставляет дьявола изобретать все новые ловушки. Но ум, упорно внимающий лишь молитве и отвергающий все прочее, получает в благодатный дар еще большую тонкость в развлечении дьявольских нападений. То есть он становится более опытным воином. И, конечно, более свободным. Это касается внимания. Если с каждым отсечением враждебного помысла внимание продолжает удерживаться в молитве, то оно становится еще сильнее. Таков порядок борьбы. И ум искушается все более тонким помыслом, но устоявший в молитвенном внимании, он являет свое презрение к дьяволу и любовь к Богу. И каждая такая победа усиливает внимание и тонкость ума человека. Внимательный ум способен бороться не только с помыслами, но с иными, попускаемыми благодатью, сатанинскими искушениями. То есть он может побеждать уже. Дьявол нередко подходит с помыслами, которые кажутся очень добрыми, чтобы удобнее отвлечь человека от молитвы, от сердечной чистоты, которая ненавидима им превыше всего. Он дает способность рассуждать о вопросах богословия, открывает какие-то тайны, предлагает подобие очень высоких дарований или некую иную ложь. И в этом смысле ум, возмечтавший о дарованиях вместо вымаливания себе прощения, ум, пустившийся в богословие вместо покаяния, забыв о недостоинстве своем, ум, увлекшийся в общении с духами вместо покаянного предстояния Богу, ум, принимающий откровения от духов или склонный к чему-либо в этом роде, такой ум оставил Бога и уклонился в помощники к сатане. Велико прельщение такого ума, и что хуже всего, он ни от кого не примет советов, оставаясь в своем помрачении. То есть человек себя делает чуждым критике. Видите, теряет покаяние. Эти лукавые как бы стараются его отогнать от покаяния, предлагает ему дарование. На, слушай, вот ты будешь то-то, то-то, вот ты будешь то-то, так сказать, ну, там, прелещениями славы, или там какие-нибудь, вот, руку наложил на болящего, а он раз и исцелил, представляете? Положил на руку, а у человека там сухая рука, и вдруг человек выздоровел. Ну и все, вот уже, так сказать, человек думает, что он кто-то, значит, каяться уже не о чем, он уже весь святой. То есть, видите, какие хитрости очень такие бывают на этом пути. То есть, дьявол старается отвлечь человека, то есть расслабить его ум, ввести его в превратное представление своих возможностей, что он уже не имеет нужды в покаянии. Нет для человека ничего больше и высшего, как беседовать умной молитвой с вездесущим Богом. Представьте ему умственно, умоляя о прощении своих грехов. Молитва именуется матерью всех добродетелей, так как только через нее обретаются все истинные добродетели и приемлются благодатные дарования. Внимай и внимай молитвы своей, и все великое и таинственное Бог сам совершит, когда оно будет тебе потребно во времени, когда сердце очистится полностью от страстей и когда воля Божия будет совершаться всецело. В молитве через молитву действует сам Господь, и все, что помимо молитвы, каким бы оно ни казалось спасительным или добрым, не способно к победе над дьявольскими помыслами, как не имеющие в себе истинной силы. Умная молитва, по подобию словесной, имеет вначале потребность в количестве. Множить количество необходимо для того, чтобы ум окреп в мысленном творчестве, чтобы неизменно предаваясь воле Божию, мысленное действие обратилось в умственный навык. Признаком обретенного навыка в умной молитве является то, что, пробуждаясь от сна, человек прежде всего, прежде всяких дел, ощущает молитвенное движение ума. И то, что после всякого дела, отвлекаешь ум, молитва сама начинает звучать в мыслях, а внимание само всегда склоняется к молитве. Молитва не оставляет человека во время еды и прочих дел. Признаком является то, что человек слушает что-либо, продолжает при этом внимать молитве и к помыслам не прислушивается, но ум его сам тянется к молитве. В этот период, когда искушения дьявола становятся более тонкими и сложными, весьма трудно не запутаться в них. Если имеется опытный наставник, старец, духовный отец, учитель, тогда нет проблем. Он укажет, когда, как поступить, предупредит искушение. Если же опытных людей нет, то и тогда боязни предаваться вовсе не следует. Пребывая с молитвой и лишь молитвой внимая, а все прочее отгоняя. Бог всякому делателю молитвы попускает искушение, то есть испытание, по мере его умных сил для возрастания. Ничего дьявол сделать не сможет свыше попущенного Богом. Только бы брань сатаной вела с мечом молитвы, а искушения, то есть испытания, будут на пользу, послужат к уразумению хитрости дьявольской и укреплению ума человеческого. Ум не должен внимать никаким сверхъестественным явлением, например, свету, хотя бы он исходил от иконы, или голосу, хотя бы пели даже ангелы, так как ум предстоит и обращается в молитву самому владыке ангелов, а не им, незримо вездесущему всегда. И что же может быть всего выше этого? Ничто. Тогда не нужно внимать свету и ангелам. Нельзя ни в коем случае принимать во внимание появившихся перед собой ангелов или святых, так как до полного очищения от страстей, до всецелого исполнения воли Божией, истинных явлений не бывает, а бывают лишь демонские наваждения. Если, зная это, ум не увлечется призраками, то все они пройдут мимо. Благодать не попустит искуса, то есть испытания, выше сил молящегося. Благодать всегда действует в молитве через молитву, своевременно подает все нужное ему. Утончаясь, ум обретает видение своей греховности, который переполнено человеческое сердце. Тогда ум плачет и взывает о Богу о помиловании. Дьявол боится человека, находящегося в умном делании, зрящего свою греховность. Он бежит от него со своими прелестями, так как знает, что потерпит поражение, а подвязающийся получит опытность в распознавании искушений и возмужании в борьбе с ними. Вновь и вновь, побеждаемый благодатью, дьявол продолжает приступать к подвижнику с искусом, вынужденный предлагать все новые хитрости. Он тем самым против воли своей обогащает ум молящегося познанием искусства брани. В искушениях, благодатно попущенных, человек убеждается в бессилии дьявольском и постигает на деле, сколь сильно имя всемогущего Господа. Всего случающегося во времени делания умного описать невозможно, и со всеми бывает одно и то же. Многое зависит от ревности подвязающегося, а частью от сложности его внешней деятельности и от стечения обстоятельств внешних. Главное же, чтобы ум очищался от помрачения, а душа освобождалась от страстей. Главное, благородная цель, кто же скажет? Ум очищался от помрачения, а душа освобождалась от страстей, чтобы видеть свою греховность и оплакивать ее. Видите, вывод какой? Еще раз повторяю. Значит, главное, чтобы ум очищался от помрачения, а душа освобождалась от страстей, чтобы видеть свою греховность и оплакать ее. Кроме имени Господа надлежит ничем не пленяться, не соглашаться ни с чем, а лишь знать всегда во всем одну молитву со вниманием к ней. В какой мере человек преуспевает в молитве, в такой же мере растет преуспеяние во всех прочих его добродетелях. Он укрепляется в преданности воли Божией и в исполнении ее. Сознанием собственной греховности отвергается представление о своем якобы великом достоинстве. Постоянная память о Боге дарует уму зреть в себе десницу Божию, то есть как бы руку Божию, поражающую врагов. Держась в памяти о Боге, молясь Ему со вниманием, и Он сам отмстит за тебя, поразит за тебя супостата, воевать с которым ты бываешь бессилен. От человека зависит лишь доброе произволение, несогласие на зло, решимость со злом бороться, но все победы достигаются кем? Иисусом Христом. Ты можешь без Бога предпринять против дьявола... Что ты можешь предпринять против дьявола? То все будет расхищено одной какой-нибудь твоей страстью. Успех же совершается благодати Божией и незримо для человека. Незримо. То есть он даже иногда и побед не видит. Для того, чтобы не обольститься. Победы есть, но Бог их не показывает. Почему? Чтобы человек не обольстился и не превознесся. Благодать приемлет доброе произволение человека и обучает его надеяться не на себя, а на Бога спасающегося. Научает вести брать именем Божьим, а не своими собственными. Открывает человеку его бессилие, ничтожество и смиряет его. Благодать учит предавать себя волю Божию, все находить и все полагать в едином Боге. Таким образом, деятельность человека успешно устраивается благодатью. Человек, видя о себе такое попечение, такую заботу, обретает естественное доверие и начинает в полноте вручать себя Богу. Действуя не только по началу молитвы Гефсиманской, а что возможно есть, да мимо едет от меня чаша сия, прося помилования, но и по окончании ее, абаче не яко же асхашу, но яко же ты. Предаваясь воле Отца Небесного, возгоряясь все большей любовью к Нему, так совершается подготовка к еще большим подвигам, к дальнейшей борьбе со злом. Человек убеждается, что всякую борьбу с врагом совершает за него Бог, а от него самого требуется лишь принуждение к молитве и внимательность к ней. Он все более и более убеждается в необходимости усердного внимания к молитве, так как бесы неимоверно хитры, нападают с совершенно неожиданных сторон. Да, представляете, даже как вы знаете, как вот ведет сейчас война. Вот летят ракеты, да, и идет ПВО. То есть локаторы ловят и стреляют. Вот тоже в душе человека, очень похоже. То есть идет атака, знаешь, запускает много ракет в одну точку. Эта точка что? Ум и сердце человека. И человек отсекает именем Иисуса. Раз попал, раз проскочило. Покаялся, вылетел оттуда, опять проскочило. Понимаете? Проскочило, что по самонадеянности проскочило, что по нерадению проскочило, нанесло поражение, так? Рану нанесло. Даже то, что доселе понималось как добро, вдруг оказывается хитросплетенной дьявольской сетью, и человек еще усерднее прибегает к Богу, скрывается в молитве, ища у Бога защиты. Как совокупность страстей образует собой цепь, так же добродетели составляют единую неразрывную цепочку. Один добрый поступок влечет за собой всю цепь. Одно доброе дело питает, усиливает все добродетели. То же происходит со страстями. Победа над одной из них заставляет отступать все страсти по причине их сочлененности. В соответствии с этим законом страсти истощаются по мере очищения ума. Видите? Страсти слабеют очень сильно, истощаются, но не окончательно побеждаются умом. Добродетели оживают и укрепляются, и так происходит во весь период делания умной молитвы. Человек же, молитвенный делом не занятый, ни о чем подобном даже и не подозревает. Он не подозревает, что у него внутри, какая гниль. Да, благодать Божия, совершая спасение человека, что делает? Утаивает от него свои благодеяния, чтобы он не обольстился сам собой. Видите, нам благодеяния не открываются. Как только откроются, так мы сразу, что вот я сам победил, вот какой я хороший. Так? Человек же, да, дальше. Благодать угашает страсти, показывает уму коварство демонов, восстанавливает добродетель души, оставаясь при этом сокрытой от молящегося и от дьявола. Действует тайно, благодать своевременно наказывает подвижника скорбями, чтобы он не был самонадеянным. Своевременно. Попускает уклоняться в малой погрешности, а затем строго требует исправления и вразумляет, научая таким образом надеяться на Бога спасающего, но не на себя самого. Видите? Причина и цель скорбей. Итак, во все время прохождения умной молитвы, отчего ум делается все более опытным или искусным, готовясь принять в свое время силу и самовластие, даром и от Бога для победы над дьяволом, плотью и миром, и всяким вообще злом внутри и снаружи, для того, чтобы впредь человек по подобию Бога, будучи сам искушен, смог помогать и другим, имеющим ум еще не искусный и смущающийся. При делании умной молитвы всякое лишнее знакомство, следует воздержаться и касаться лишь тех людей, с которыми связан крайней необходимостью и от которых есть духовная польза. Следует жить как можно уединеннее, уста связать более строгим, чем при молитве словесным молчанием. Всякое правило, читаемое по молитвеннику, лучше уже заменять умной Иисусовой молитвой. Но это уже опыт. Когда бываешь среди людей и правило читается по книге кем-то другим, можно занимать ум привычным делом умной молитвы. Воздержание необходимо иметь всегда во всем и всегда. Это неотложно при молитве, а приучаться к воздержанию лучше постепенно, не в раз. Питаться нужно умеренно. Выходя из-за стола, всегда немножко чувствовать, что поел бы еще чего-то. Иначе отяжелевший желудок будет располагать сонливости, бдительное око ума помрачится, и ум начинает клонить человека ко сну. Уму свойственно быть свободным от всего, что приводит в его бездействие сонливость, что мешает внимать молитве им уже творимой. Нужно еще строже прежнего уклоняться от лишних знакомств, от лишних впечатлений, не по презрению к людям, а по любви к Богу ради удобнейшего совершения молитвы и плодов. Печали о земных заботах нужно избегать еще строже, довольствовать тем малым, что Бог дает, не скорбеть о том, чего не дано. О земном следует заботиться по нужде, но не сильно. Об этом пекутся те, кто не знает цели и назначения земной жизни человека. Все, что недоброе бывает тебе от брата и ближнего, прощай, не воздавая злом за зло. Молись о нем, и ты виноват ведь тоже перед Богом. Сознавая греховность, действующую в сердце, до отчаяния сам не доходи, а лишь о содеянном плаче кайся, воздыхая, сожалея, сокрушая страсти, молитвой покаяния. Дела других не суди, так как сам ты тоже грешен без числа, да еще всего находящегося в своем сердце зла ты вовсе и не видел. А там ведь целое гнездо из страстей свита, о чем и сказано, от сердца исходит помышление злое. Плакать есть нужда, чтобы душа умывалась слезами, горько скорбя, сокрушаясь о сердце греховном, утвержденном на корне нашей горделивой самости. Когда нет слез, из глаз истекающих, восполняет и скорбью сердечную, подавая тем деятельность страстей, подавляя, не соизволяя им, не исполняя их требований. То есть некоторые говорят, а почему же, вот а у меня слез нет. Так что же, это плохо? Нет, он говорит, слезы восполняются скорбью о содеянном. Скорбью. Не обязательно, что слезомой попадет в райство небесное. Любой слезомой, вот ведро выплакаю, 2 литра, и буду в раю. Дело не в этом. Скорбь о грехах, она вменяется вместо слез. А бывают и слезы не всегда. Человек, бывают слезы раскаяния. Не покаяние, заметьте, а раскаяние. Вот я видел человека, один сюда пришел, пьяница, привел другого пьяницу. Но мы его накормили. А он решил, значит, не одного, а толпу привел. Ну и он, главное, привел так, что, мать, там, знаете, вообще ни о покаянии не думает, как бы только пожрать, да погулять. Притащил толпу. Ну, такой наглый, подходит, как будто он здесь уже вообще не знаю кто. И, ну, я стал с ним строго разговаривать. Я говорю, а кто тебя благословил? Он и в нем все гордость сразу заговорилась, он в нем, значит, знаете, как будто, как какой зверь, значит, встал, глаза засветились, он, значит, стал его выгибать. Я его начал обличать, а ему стало стыдно перед этими пьянчугами. И вот вы представляете, из него полились потоки слез. И от злости он стал бить себя по лицу руками. Ну вот это было просто потрясающе. То есть от злости он бил самого себя, и из слез его брыгали слезы. Вот вам слезы. А слезы чего? Что по его не вышло. Обидно, как же, он кайф не словил. И у друзей награду за эту халяву не получил. А видите, вот вам, пожалуйста. Он решил, так сказать, ваши скудные копеечки, тут пробалдеть, вот, а еще и потом похвалиться. А тут его стоп, и его сразу остановили. Но я был потрясен. Представляете, слезы брызжут, вот как из этого маленького фонтанчика вот так вот летят. Но это вовсе не слезы покаяния, а слезы раскаяния, что по его не вышло. Ази, как обидно, по его не вышло. А по его как? По греховному. Он сказал, просите, батюшка, благословите, я не знал, вот как благословить, как рассудите, как полезно. Ну, как что, если он с покаяния начал, сказал, батюшка сказал, что хорошо, давайте помолимся вместе, чтобы Господь нам помог покушать и избегать грехов, так? А они с чего начали? Как? У нас не вышло? Значит, ты виноват. И он начал мне угрожать, что он из меня там паштет сделает. А я стою и говорю, а я тебя не боюсь. Я говорю, я должен бояться грехов. Ну, тут вообще с ним стало, не знаю что. Я говорю, я тебя не боюсь, что я должен тебя бояться? Ну, что ж ты мне угрожаешь? Ну, ты меня убьешь, мое тело, а душу все равно что ты меня не возьмешь. Душа-то не мне принадлежит. Да я тебе то, я тебе так, я тебе то, я тебе то. Я говорю, ну и что? Сколько Бог даст, столько сделаешь. Не больше, не меньше. Да, и вот он бил себя, а потом свой убежал. Это было ужасно. Другую сцену видел тоже, ну это у нас было. Значит, иду, я смотрю, какой-то стоит мужчина. Высокий здесь, очень высокого роста, ну лет, наверное, так... 36-37 лет, это так, на глазок. Ну, я не знаю, что тут было. Он с кем-то стоял, с монахом, что-то разговаривал. Потом я зашел сюда, вот с кем-то, какой-то был, приехал человек, вот я не знаю, кто-то из верующих, что ли, ну, что-то спросили меня. Я шел оттуда, смотрю, дядька какой-то стоит с молитвенником в руке. Мы, значит, прошли с этим человеком, он что-то возбужденно говорил. Зашли сюда, стали вот так подниматься, слышу какой-то крик, я вот второе окошко поглядел, смотрю, значит, этот дядька какие-то молитвы начал кричать, потом махал руками, потом упал, накрылся этим молитвословом и орет. Это было ужасно. Это просто ужасно было. Ну, то есть он что-то, видать, хотел, но хотел по-своему. А когда ему, видать, отказали, я не знаю, кто отказал, я в это время меня не было, у вас досада, что он начал молитву кричать. То есть он к молитве, как к магии, стал прибегать, что вот сейчас я им молитву и покажу свою волю. А когда и это уже весело, то есть с досады вот грохнулся, начал плакать и орать, и накрылся молитвословом. Он лежит, вытянулся, как, знаете, как струна лежит, и кричит в этот молитвослов. Вот до каких хитростей доходит человек в своем собственном, значит, вот желании исполнить во что бы то ни стало свое. Вот так дети, знаете, когда им игрушку не дают, мать им говорит, нельзя тебе эту игрушку. Он что начинает? Кидается, падает, начинает орать, визжать. Потом начинает, ну, чтобы нажалость вызвать, да, чтобы мать пожалела, растаяла. И он над ней власть уже поимел. Маленький, а уже видишь, как вот добивается. И вот так бывает. Вот хочу, давай ему луну, вот хоть тресни. Но все настолько похоже, вот, ну, просто абсолютно похоже. Так вот. Видите, какие бывают хитрости? Так вот, насчет дальше, значит. Вот я все-таки боюсь вас утомить, потому что ум у вас уже утомленный. А? Очень боюсь. Мне хочется сегодня закончить вот эту умную, значит, молитву, умно-сердечную. Да, это умная молитва, деятельная, а следующая будет умно-сердечная. Вот. Но это, видите, что сколько этапов мы должны с вами пройти. Вот. Да, значит, давайте, может быть, мы сейчас прекратим это дело. Вы посмотрите фильмы, фильмы, которые вот были показаны, вот «Встреча благодатного огня» святейшим патриархом. Значит, это все передачи, которые были посвященные церкви. Много очень книжек хороших, статей написал. Вот сейчас его сборники выходят. Он похоронен у нас в Петербурге. Вот. Но здесь есть две молитвы, которые бы я с вами хотел познакомить. Это молитва Духу Святому. Ну, потрясающие две молитвы. Ну, я просто был поражен. Вообще, мы же читаем молитву Царю Небесному, а больше мы Духу Святому не читаем, так? А вот у него есть две молитвы Духу Святому. Я одну вам прочитаю. Ну, это... А? Да ну, запишите. В следующий раз запишите. А может быть, стоит ее ксерокопировать? Да? На стеночку повесить? Вот слушайте, как он Духу Святому молитву написал. «Дух Святой, от Отца неизреченно исходящий и через Сына к нам верным приходящий, Дух жизни и разума, Дух святости и совершенства, Дух благой и мудрый, человеколюбивый, сладостный, преславный, питающий и напояющий нас, милующий, просвещающий, укрепляющий, Божественный Дух терпения». Видите? «Дух, передающий радость, веселье, целомудрие, премудрость, ведение, кротость, непобетозлобие, неозабоченность дольними, то есть земными, прогонитель уныния, изгонитель нерадения, обращающий в бегство, любопытство и лукавство, Дух, выявляющий тайны, залог Царства Небесного, источник пророчества, чаша учения, уничтожитель греха, дверь покаяния, подсказывающий вход подвязающимся, как привратник, Дух любви, мира, веры и воздержания, Дух вожделения и производящий вожделение, приди и вселись в нас и пребывай неотделимо, нераздельно, освящая и прилагая, и просвещая наши сердца, как единосущный и единочестный Сыну и Отцу, и богами соделающий приемлющих Тебя, и всякий грех, заставляющий исчезнуть, всяк уже добродетель, приносящий своим вхождением, не извне все это приводя с собою, но будучи сам все, что есть благо, ибо те, в которых ты поселишься, имеют в себе существенно всякое благо». А? Сильно, да? Потрясающая молитва. Да, а вот есть меньше по величине молитва. Вот вы выберете, какую из этих двух молитв мы можем перед началом занятия читать. А? Вы согласны? Да, вот вторую. Так, значит так. «Приди, свет истины, приди, вечная жизнь, приди, сокровенное таинство, приди, неименуемое сокровище, приди, невыразимая действительность, приди, непостижимое лицо, приди, пресносущное веселье, приди, невечерний свет, приди, всех имущих быть спасенными, истинное чаяние, приди, лежащих воздвижение, приди, мертвых воскресение, приди, могучий, не всегда творящий и прилагающих, и изменяющих одной волею, приди, невидимый и неприкасаемый, совершенно и неосязаемый, приди, всегда пребывающий к недвижимым и ежечасно весь передвигающий и приходящий к нам, лежащим в аду, превысший всех небес, приди, многовожделенное имя и прославляемое, но сказав нам, каков ты, или познать, кто ты, или каков, нам совершенно недостижимо. Приди, вечная радость, приди, венок неувядаемый, приди, порфира великого Бога и Царя нашего, приди, кристалловидный и покрытый камнями, приди, неприступная обувь, приди, царская багряница и подлинно самодержавная десница. Приди, его же вожделела и вожделеет моя жалкая душа, приди, едино к единому, ибо я один, как видишь». «Приди, отделивший меня от всех и соделавший одним на земле, приди, ставший во мне самым вожделением и сотворивший меня вожделеть Тебя, совершенного неприступного, приди, мое дыхание и жизнь, приди, утешение моей души, приди, радость и слава и постоянное мое услаждение». А? Сила. А? Ну, потрясающе, да? Хорошие, это сильные молитвы. Вообще книга, конечно, потрясающая. Это, вот его Симеона, владыка Васильев эту книгу очень подробно, гимна Семена Богослова, нового Богослова анализирует, там много очень потрясающего. Невозможно без слез, конечно, читать эту книгу, потому что она настолько человека умягчает. Ну, теперь я кратенько, тут целая кучка, да, могучая кучка, вот, батюшка Николай, молись сидя или на коленях, так устают ноги, что стоять не всегда возможно. Ну и хорошо, можно сидеть. Слышу хуже. И что же это такое? Не грех ли это? Дело в том, что это говорит просто о немощи физической человека, или душевной, или физической. Надо просто устоять. Вот видите, молиться можно всегда. Если человек научится молитвой Иисусовой, то она постепенно, вот мы с вами дойдем, постепенно она перейдет в самодвижную молитву. Вот человек будет спать, а молитва в нем двигаться и приносить ему радость. Вот. Но это может быть такое. Может быть иногда, может потом постоянно быть. Но она может быть светом и радостью. Батюшка, расскажите, почему нельзя причащаться в Светлую Седмицу взрослым? Я так слышала. Но это вопрос, я вам скажу так. Видите, дело в том, что есть такая, как бы, значит, Светлую Седмицу взрослым. Это вообще, откуда этот бред идет, я не знаю. Потому что ни у кого из святых нет, чтобы не причащаться на Светлую Седмицу, особенно на Пасху. В некоторых храмах, ведь вы поймите, что в Петербурге большинство храмов было закрыто, и было открыто только несколько храмов, и туда тьма народу была. И на буднях никто не ходит, а совершенно посторонние люди приходят на Пасху и вдруг требуют рьяно причаститься. И тут то ли тут Пасху прекращать, то ли превращать все во всеобщую исповедь, народу нет. И поэтому потом сделали так. Надо было приходить весь год. Идите. Ну, потому что невозможно всех. И стали всем отказывать. Потом это перешло не только на Пасху, но и на всю Светлую Седмицу. И вот, но когда храмов открыто очень много, и причащаться можно без труда во многих храмах, и это уже и люди, как говорится, уже известны на приходе, то совершенно нет никакой, как говорится, опасности в том, что будут причащаться совершенно неизвестные люди и так далее. Вот поэтому, но эта практика, страх от того, что причащаться будут люди все совершенно, и причастие уже будет попираемо, этот страх уже проходит. Но во многих еще старых священнослужителей он остался. И вот поэтому иногда бывает, что человек приходит, непонятно, на Пасху нельзя, на Святую Седмицу нельзя, а вообще, что у вас Пасха без Христа, что ли? Вам в алтаре можно, а нам нельзя. Ну, мол, мы тебя первый раз видим, когда, а что, у вас тут секта, что ли? Ну и вот такие мысли сразу начинают возникать. Я сам наталкивался на это. Сам приехал в незнакомый храм на Светлую Седмицу, а мне настоятель там говорит, я мирянином был, передайте ему, что надо было в посту причащаться. Мне показалось это как-то дико. Ну, дико же просто. Вот. Но это не в том, что вот я такой нехороший, или потому что, а потому что неизвестный человек, они боятся. Но сейчас уже, когда храмов открыто, и всех вас прекрасно знают и видно, бояться нечего. Нужно такое правило выполнить такое, да, и причащаться. Вот. Но на Светлой Седмице, что читает человек? Правила к святому причащению, то есть молитва к святому причащению и пасхальный канон. Если нет пасхального канона, акафист Иисус сладчайшим. Ну и все, и причащается человек, если он, конечно, да. Так что вот эта практика от страха, понимаете, от страха. Это я с этим сталкивался, не только на приходах и в академии. Что она там? Она что, выше ангелов каждый день причащается? Гоните ее. Такое бывало даже. Правда ли, что душа умершего находится дома среди своих? Ну, друзья, где душа бывает у человека, один Господь знает. Это раз. У кого она быстро, у некоторых вообще, которые достойно причащаются в момент смерти, Иоанн Златоуст говорит, что она проходит моментально все небеса, потому что бесы опаляемые Духом Святым от причастия. То есть она пролетает как молния. Вот, понимаете, так что, то есть пролетает как молния, а у святых это как столб света. Вот помните, великого Антония спрашивает, что это, говорит, за огромный столб в пустыне света? Он говорит, это душа преподобного Аммония восходит, ангелами возносится. Представляете? Да. Не знаю, будет ли столб от наших с вами смертей. Скорее, гарь будет такая. Да не, столб дыма. Это душа прихожанина Сергия Пустыни понесла. Так, ну, хорошо, давайте дальше, побыстрее. А то мы что-то останавливаемся. Николай, хотелось бы услышать от вас несколько слов об укреплении семьи. Ну, в семье я вообще молчу, понимаю, потому что я не женатый человек. Вот поэтому, что тут можно? Чем ближе к Богу, тем ближе к друг другу, это ясное дело. Вот. Ну, а это уже дело, как говорится, специалистов, и потом дело, Бог вам доверил семью. Что я могу вот человеку сказать, у которого, допустим, там 12 детей, а у меня ни одного? Ну что, у меня же опыта нет. Я могу сказать о молитве, там, что-то там, допустим, из отцов святых и так далее. А ведь Господь каждого наставляет на всякую истину, помните сказано? И если доверил Господь, значит, Он и считает вас способным. Для этого надо иметь чистое сердце. А на чистое сердце всегда хорошие мысли придут, правда? А Господь наставляет через мысли. А для того, чтобы мысли правильно приходили, правильно спрятать, надо бороться как бы с грязным сердцем. А как бороться? С помощью Божией, с помощью причастия. Так, как малой церкви и основа нашего государства. Ну ничего себе, основа нашего государства. Вот наше государство кто основал? Когда все было плохо и все против друг воевали, нашелся один человек. Этот человек решил себя воссоздать. Этот человек был преподобный Сергий. Он ушел и себя стал с помощью благодати воссоздавать. А потом вокруг народ, а потом князья пришли. А потом он их всех объединил, и мы татар сбросили. И стали свободными. И обосновалось русское государство. А всего один какой-то, ну там какой-то грязный монах. Вот, а он целое государство. А Достоевский сказал, спасение России выйдет из кельи. Из кельи инока. Знаете, вот он сказал как. Значит, тема семьи обширная. Можно ее освещать понемножку. Дело в том, что это, есть сейчас очень хорошая книжка «Православная педагогика». Отец Евгений Шестун, самарский такой преподаватель, батюшка, он, ну, возраст не очень почтенный, но все-таки почтенный батюшка. Он ректор был этого семинария. Хорошую книгу, значит, «Православная педагогика». Отец Евгений Шестун. Она такая крупная. Ну, великолепная вещь. Прекрасная. По-моему, 5 или 6 тысяч экземпляров. Ну, прекрасная вещь. Для семейного человека, для воспитания детей. Там столько хорошего собрано все. Это, пожалуйста, приобретите. Это очень замечательно. Так, на прошедшем празднике Пасхи мы отмечали в пятницу распятие и смерть Христа. В субботу утром отмечали пришествие жен мироносец, пришедших к гробу Христа. Но он, оказывается, уже воскрес. То есть прошли всего сутки от смерти до воскресения Христа. Но дело в том, что жен мироносец, ведь это следующая неделя. Это не до, а после воскресения. Это ошибочка у вас вышла. В символе веры Христос воскрес на третий день. Ну, тут уже понятно, что жен мироносец следующая неделя. Это неделя Фомина, следующая жен мироносец. Это у вас ошибочка вышла. Календарь посмотрите. Ответьте, пожалуйста, можно ли укреплять здоровье, закаляться, как сталь, заниматься спортом? Надо ли умерщвлять плоть? Дело в том, что занятие спортом полезно для тела, но мало полезно для души. Но иногда тело, конечно, нужно восстановить. Можно труд, конечно, посильный, воздержание. Это все полезно. Спорт, от спорта вреда нет, если это не обращается в страсть тщеславия и в страсть самовосхваления. Понятно? Но насчет умерщвления плоти. То есть имеется в виду, что тут, да, как говорится, не поджаривать ее, имеется в виду. Здесь имеется в виду, что не давать ей власти над сердцем. Чтобы вот захотел есть, так сказать, так уж весь прыгает, не может вообще и минуту потерпеть. Давай и все. То есть, кто кем владеет? Оказывается, похоть и владеет больше человеком. Нельзя давать власти, не верь себе, пока не ляжешь в гроб. Есть такая пословица. Вот очень хорошо запомнить. Монашеские пословицы, они такие крутейшие, но очень реалистичные. Не верь себе, пока не ляжешь в гроб. Очень хорошие. А у одного схимника я видел на спине вот потрясающую вещь. Такой гроб. Смерть, ну, в виде череп там, ну, просто фигура вся, скелет с косой. А на гробе написано: «Человече, не суетись, здесь все готово». Если по Невскому проспекту протис такой, как моя мама говорила, в спецовке, я многие думаю, многие просто шарахнутся. «Человече, не суетись, здесь все готово». Ну, вот такой очень реализм. В чем отличие промысла Божия от его попечительства? Это одно и то же. Забота Бога о человеке – это промысел. Каким образом все, что произошло со Христом 2000 лет назад, имеет отношение к каждому из нас? Дело в том, что не все люди еще спаслись. Совершается земная история. А потом Господь заинтересован в спасении, в преображении и в приобщении к божественной жизни всех без исключения людей. Поэтому все, что произошло со Христом, происходит с Ним и сейчас. Потому что это Его творение. Ну каким образом, вот знаете, вот живет художник, например, и вы взяли, порезали его картину. И вы спрашиваете, а каким образом вот то, что вы где-то там в каком-то его любимой картине, которую порезали, какое отношение имеет ему? Он же живет в России, а картина, собственно говоря, там в каком-то, ну, другом музее, в другой стране. Потому что это написано сердцем. Потому что туда вложена любовь. Потому что это душа. Потому что он переживает, правда? Это часть его красоты, которая должна распространиться на всех без исключения. Поэтому Господь заинтересован, чтобы душа каждого человека была светлой, радостной, и эта радость распространилась не только на вашу семью, на весь космос и на всю Вселенную во веки веков. Потому мы смотрим на себя очень, знаете, в маленькую дырочку. А Господь на нас смотрит и на нас, нам доверяет, такие колоссальные надежды нас возлагает. Что мы так и да просветится свет ваш пред человеке, да видят люди добрые дела, прославят Отца Небесного, который есть на небесах. Знаете, как высоко думает о нас Господь. И как мелко мы думаем о своем призвании, не о себе. О себе мы думаем высоко. Что ты, нет, эти сикалы. Мы о себе, это даже очень хорошо думаем. Нет, а о нашем призвании. Насколько высоко. Поэтому верить человеку и верить в человека не одно и то же. Мы не должны верить человеку. Мы должны верить в человека, в его великое призвание. И в этой вере мы должны преодолевать свои немощи, немощи этого человека. Поэтому это не одно и то же. Мне один полковник говорит: «Ты что, мне не веришь?» Я говорю: «Да, я даже себе не верю». «А как я могу верить тебе?» «Но это уже вообще идиотизм, себе не верить. Тогда когда кому можно верить?» Я говорю: «Верить надо в Бога, это раз. И верить в человека надо, в его призвание. И помогать ему этому призванию. А если в больному верить как здоровью, тогда он никогда здоровым не будет». «Ну, это вообще голова напекрень, мозги. И ты знаешь, я уже стану после таких бесед верующим». Я говорю: «Знаете, это уже не модно». «Как не модно?» Я говорю: «В наше время уже надо быть не верующим, а знающим и доверяющим Богу, что все, что Он с нами не делает, Он делает правильно». Так вот, так, дальше. Нам начну обязательно читать все вечерние молитвы. Можно, если нет времени, прочитать одну. «Отче наш», но искренне, умом и сердцем, и сделать поклон на всю кровать. Вот. Не поступать ли при молитве много... Да, как поступать, если при молитве много помыслов, чтобы их отогнать, и зрительные всякие образы, я представляю себе наш храм, алтарь, крест, чтобы убрать помыслы. Таким образом нельзя использовать. Ну что же, мы не приватизировали храм, поэтому можно использовать. Тем более, что это бескорыстно происходит. Можно. Конечно, крест Спасителя. Но, видите, дело в том, что вы будете представлять и расшатаете в себе воображение. А потом, когда у вас расшатается воображение, потом вам добрые мысли пойдут. То есть воображение – суть мост демонов. Поэтому вообразительная сила, и с ним надо очень осторожно, аккуратно. Это как пламя. Понимаете, нельзя в нем все время себя культивировать. Потом у вас будет уже мечтательность. Вы превратитесь в какого-то католика, который будет ахать, ой, мой божественный жених, закатываться по храму, кататься, как Тереза Севильская там и так далее. О, мой небесный жених, ты пронзил мне сердце. Ну, сумасшедший. Владыка Игнатий говорит, это католический сумасшедший. Вы станете католическими сумасшедшими. Потом у вас будет брызгать кровь из всех частей тела. Стигматы появятся. Ну что это? Это же жуть. Дайте, пожалуйста, оценку обществу Брахма Кумарис. Ну что я могу сказать? Ну, во-первых, как говорится, их Господь, конечно, они слезы проливает, это несомненно. И ангел-хранитель тоже. Ну, вместе с ангелами пролить слезы, еще, как говорится, для меня, лучше я для себя пока постараюсь, для вас. Вот. Но не надо исследовать бездны сатанинские. Это бездна, бездна призывает. Понимаете? Что тут Брахма, там, Вишна, Шива там, и так далее. Но это можно взять справочник, посмотреть это веручение. Если хотите, мы можем взять справочник и про это прочитать. Здесь все прекрасно там написано, веручение, движение и так далее. Это вопрос сектоведения. Сейчас мы с вами, друзья, сейчас мы с вами хорошей пищей питаемся. Придет время, дойдет и до сектантов, и до вообще, до людей вообще, как говорится. Поймите только одно, что духовности без веры в Троицу, Христа и благодатное таинство церковное нет. Это все плод самообольщения. Тут не может быть до Христа или после Христа. До Христа никого не было, и после Христа никого не будет. Дело в том, что Христос во веки веков, до сотворения Вселенной. Он воплотился в определенный момент в истории. Но Христос всегда. Нет времени, когда Христа не было. Он воплотился 2000 лет назад. Воплотился. Ну а как же? Значит, тогда мы верим не в Троицу, а в Двоицу. Отец и Дух. Сын-то не было. Но в том-то и дело, что мы верим в Троицу. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Все, что через Него начало быть, помните? Все через Него начало быть, что начало быть. Евангелие на Пасху читается. Все, что через Него начало быть, от Него, через Него начало быть. То есть все тварное произошло. И Он заинтересован, чтобы все, что тварное, вошло в преображенном виде тварное. Почему Он и воплотился? Все это тварное, через Него, которое начало быть, оно и должно вернуться к Нему, но в преображенном виде. А для того, чтобы пример показать и возродить, Он и воплотился. На персональный наш вопрос должен быть персональный ответ. И вот этот персональный ответ от кого произошел для больного? От Христа. Понятно? А как мы могли бы услышать Господа? Только во всем подобном нам. Понятно? Это же грандиозно. Дальше. Каков возраст, что ли, нужен, чтобы быть монахом? Да, интересно. Можно ли старому человеку постричься монашкой? Можно, но, понимаете, дело в том, что можно, конечно. Но есть монашество общежительное. А может быть, конечно, вот сейчас очень не заинтересована церковь постригать вне монастыря. Почему? Потому что очень много монашек, они постригаются, а потом начинают носиться с какими-то кастрюльками, собирать деньги на какую-нибудь дачу в Майами. Поэтому патриарх не заинтересован плодить каких-то дармоедов, вот, и постригать вне монастыря. Редкие-редкие исключительные случаи попускаются для таких людей, которых лично знает духовник епархии или какой-то игумен или архимандрит. А то я слышу, вот уже попы начали стричь. Ну как это можно? Белый священник не может стричь, потому что по слову, по каноническому праву, может совершать только тот, кто сам имеет. Как он может постригать? Однажды в Пюхтице лет 30 назад приехали толпа женщин, все в клобуках. Ее спрашивают, вы откуда? Мы, говорит, с Самарской епархии. А, это, говорит, вас владыка Анстрик? Нет. А кто? Нас батюшка предложил на приходе. Как? А он что, у вас игумен? Нет. Ну, те там оплакали все монашки. Да вы что, говорит, как это? А у вас мужья есть? Мужья у вас есть? Ну, я не знаю, что они сказали. Может быть, но это же вообще спять надо, как говорится, вообще не быв ни игуменом, ни архимандритом, ни архиереем. Стричь людей так же нельзя. Ну, как это можно стричь? Может, это только тот, кто сам в таком же чине. Монах может постричь монаха, даже не в сане. Но белый, женатый человек не должен никогда стричь. Это бессмыслица. Вот. Может быть, постриги, но это если известен человек своим поведением. А не просто. Он, я видел одну схимницу, которая стояла у лавры и доллары собирала. Но это можно же представить. Схимница доллары собирает. Это я как на храм Христа Спасителя. Но это же смешно, друзья. Или еще схимников в футбол заставить играть. Или на пляже загорать. Но это же... Вот давайте таких настригем, это же будет помрачение мозгов вообще. Поэтому надо все делать благообразно, апостол Павел говорит, и по чину. Есть, конечно, исключения из правила, несомненно, есть ради такой жизни. Но это не значит, что ты, как бы, наденешь такую форму, все будут говорить, ой, слушай, ты такая теперь духовная стала, вот ты такая вся духовная, а ты хочешь, ну а теперь все, что я говорю, говорю исключительно от Бога. И попробуйте посметь мне что-нибудь сказать против. Я вас прокляну всех до одной. Но это будет ужасно. Ответьте на вопрос. При совершении исповеди грешник обращается к исповедующим, вернее, ожидающим исповедь словами. Простите меня грешного. Ему в ответ Господь простит, и мы прощаем. Не является ли наш ответ хулой на Господа? Как мы можем решать за Господа? Нет, мы за Господа здесь не решаем, а прощаем какого-нибудь батюшку Гугнилова, который вам читал невнятные молитвы. Ну, мы прощаем его в его личных грехах, которых он совершил против нас, против его недостатков и так далее. Мы лично прощаем. Он просит нас прощения лично, и мы ему лично прощаем. Что ж такое? Это любому человеку должно быть свойственно. Так. Я поворачиваюсь. И все знают, что именно ты идешь. Так. Простите меня, грешный. Да. А. Нет, это обычай немножко попахивает лицемерием, друзья. Знаете, лучше скромнее. Знаете, вот я видел, потому что в это время лукавый ловит как хочет. Вот чувство своего хорошества у нас не должно быть. Вот даже в благочестивых делах. Вот стоит человек, ну откуда знает, кто эта женщина? Вот пришли люди в первый храм, тут какая-то женщина поворачивается, начинает кланяться, простите меня, грешно. Ну что это, ну и чего это, и зачем это? Бог видит тайны, воздаст тебе яви. Не нужно демонстрировать никогда свое благочестие. Демонстративно. Да ничего не надо говорить. Подошел, да не надо ничего говорить. А зачем? А что, требует что ли кто? Так и все вообще опечалились, что ты у них, как говорится, не выспросил прощения. И вот, знаете, когда человек говорит, простите меня грешным, это что означает? Вы мне должны простить. Вы мои должники. Вы мои должники. Нет. Это, понимаете, дело в том, что тот, кто просит прощения, просит его от Господа. И Господь подает через твое смирение. А это не является смирением, когда, ну, неизвестные же совершенно люди. Вот этот чин установлен когда? На прощенное воскресенье церкви установлен. И зачем каждый день устраивать прощенное воскресенье церкви? Тебя никто не знает, Господь тебя знает, и Господь тебя простит. Но если священник просит, он по чину просит. Почему? Потому что он имеет с вами общение, и в этом общении наверняка может быть какая-то оплошность. Правильно? То есть тот, кто с вами находится в каком-то душевном или физическом делании, правильно? Он знает вас, вы его знаете, он у вас прощения нет, и вы у него прощения. Это все понятно. Но непонятно, когда совершенно незнакомые люди приходят первый раз на исповедь, и в этом является духовность вообще, им непонятно вообще, и что, я тоже так должен. А он к этому не готов, и он неуютно себя чувствует. Но он, представьте, к этому не готов. Вот пришел человек, и он не готов у всех прощения просить. А тут вроде как надо. И он начинает что? Крутить и вертеть. Нельзя никогда добродетелю как бы унижать человека, не готового к этому добродетелю. Нельзя этого делать. Добродетель – это не палка, которую бьют по лицу. Я как-то один раз вспоминал архиерей, говорит, это старый архиерей, он говорит, я до революции видел споры старообрядцев с православными. Ну, типа старообрядцы тоже православные, но, так сказать, патриархийных людей со старообрядцами. Они друг друга били по лицу словами из Евангелия, как палками. А вот там сказано, а вот там сказано, а вот там сказано, а вот то сказано, а вот так сказано. И для того, чтобы только страсти разжигались. Ну так можно вообще превратить Священное Писание в цитатник. Этим цитатникам бить по мордасам друг другу. Поэтому в какой, наоборот, я вам скажу, что чем человек благочестивее, тем он смиреннее и тем более старается не потерять благодать даже под благовидным видом. Он старается свое смирение, свою благодать хранить. Почему люди наши так не любят фарисеев? Не любят это фарисейство. Будь чем скромнее, чем незаметнее, тем лучше. Понятно? Вот. А наоборот, что находятся такие, вот ты давай туда, а вот теперь ты вот эдак, а вот так. Ну ты знаешь, чем больше ты вот этой православной духовной гимнастикой будешь заниматься, тем ты больше духовной будешь, как я. Ну вот как я. Понимаете? Нельзя так делать. Ты за собой смотри. И все, не надо этого делать. И привлекать людей к таким добродетелям, которым они не призваны. Зачем ты призываешь? Господь и ангел своих не посылает призывать кого, а ты призываешь. Нельзя так делать. Только то, что по чину полагается. Понятно? Но зачем это делать? Кому? Кому кланяться? Кланяться надо, как сказать, Спаситель сказал кому? Когда самарянка сказала, где и как надо кланяться? Христос сказал, надо поклоняться в духе и истине, то есть в любви. Ибо таких поклонников ищет себе Отец. В этом совершенно ни Господь, ни ангелы не требуют. Выходит какая-то, начинает там, как говорится, священник ждет и думает, Господи, ну зачем ты это все делаешь? Совершенно незнакомые люди, ты тут и эдак, и так, и вот эдак, и вот так. И уже уж вообще такая, уже и каяться не надо. Вся уже настолько праведная, что прости Господи. Поэтому, друзья, скромнее нужно быть. Слушайте, давайте не будем полемику, потому что люди томятся, правда? Вот, это можно, чем меньше лицемерия, да. Слушайте, давайте отпустим кого, кто хочет домой идти, а?